Глава вторая. Переправа. Тимур терпеть не мог взрослых. Раздражала их привычка указывать, что он еще слишком мал для самостоятельных решений. Он уже давно не ребенок, и все поучения предков только действуют на нервы. Какой прок в заботе и воспитании, если от них хочется бежать подальше? Отец с самого детства навязывал Тимуру спортивный образ жизни и записывал в разные секции. Спортивная гимнастика, плавание, ушу, карате. Тимур нигде не задерживался надолго, не умел проигрывать. Это жило где-то в генах. Победа давалась ему легко, как нечто само собой разумеющееся. Зато любое поражение было равносильно трагедии. А в секциях всегда полно сильных и ловких ребят, умеющих больше, чем новичок. И даже если стараться, найдется разрядник, которому унизительно проиграешь. Последняя выходка отца окончательно доконала Тимура. Тот притащил его к какому-то знакомому тренеру по боксу и попросил поставить удар, а то фигурные махи ногами в драке могут не выручить. Мужик с красным одутловатым лицом оценивающе поглядел на Тимура и подозвал масластого пацана лет 12. Велел: «Поработайте минутку, посмотрим». Тимур натянул перчатки, вышел на мат и принял защитную стойку. Пацанчик расхлябанно подошел и, не поднимая рук, заулыбался. Обидно, с превосходством. Эта наглая улыбка взбесила Тимура, и он решил проучить сопляка. Ударил прямым в голову, резко и неожиданно. Но пацан прочитал атаку, словно заранее знал, что его ждет. Легко отошел в сторону и зарядил по печени так, что у Тимура мгновенно потемнело в глазах. После этого добавил прямой в разрез. Неожиданно сильно для своей комплекции. Из носа хлынула кровь, замутила, и пришлось повиснуть на шведской стенке, чтобы не упасть. Пацанчик снова ухмыльнулся и стянул перчатки. «Каратист, что ли?» Тимур не ответил. Хотелось дать выход злости и броситься на обидчика, но от сознания, что получит еще сильнее и опозорится, стало совсем тошно. Он зло сплюнул на холодный мат розовую слюну и ушел, не обращая внимания на укоризненный взгляд отца и призывы краснорожего тренера остаться и поработать над техникой. Вечером мать, как обычно, отпилила мужа за то, что мотает ребенка по физкультурам, вместо того, чтобы думать о поступлении в университет. Предки постоянно спорили на кухне, полагая, чаду еще рано участвовать в семейных советах. Отец родил за то, чтобы после школы сын пошел в армию и поучился жизни, а мать ни в какую не желала отдавать Тимурку на растерзание солдафоном. Ей грезился престижный вуз для вполне смышленого мальчика, карьера успешного журналиста. Самого Тимура, разумеется, никто не спрашивал. Впрочем, если бы и спросили, вряд ли бы удалось ответить что-то вразумительное. Он сам не знал, чего хочет от жизни. Но все равно было обидно и противно, что его мнение никому не интересно. А предки своим поведением раздражали. Они как бы ободряюще похлопывали по плечу, приговаривая: «Не торопись, еще успеешь повзрослеть». Тимуру понравилась затея Ворожцова. Захотелось испытать себя на прочность, самому, не с подачи взрослых. К тому же здесь не было ни опеки, ни скрытого превосходства. Все на равных. Ну, разве что Мазила помладше остальных. Сквозь синюю ткань палатки уже просвечивало солнце. Светлые пятна подрагивали в такт колыхающимся деревьям, сквозь листву которых пробивались косые лучи. Не хватало птичьей трели или на худой конец стрекотания кузнечика. Но лес не спешил нарушать тишину. Тимур вжикнул молнией и откинул верхнюю часть спальника. Приподнялся и размял затекшие мышцы, покрутил головой. В шее хрустнуло. Рядом заворочился Ворожцов, сопя и неразборчиво бубня во сне. Тимур поглядел на мясистое ухо однокашника, висок с пульсирующей жилкой, пушок сивых волосков на щеке, прикрытый свитером. Не глупый парень этот Ворожцов, но Рохля, как и брат его. Выбравшись в тамбур, Тимур натянул ботинки, отметив, что запашок от носков за ночь так и не выветрился до конца. Будет не круто, если девки учуют. На улице, съежившись в коконе одеяла, кемарил у погасшего костра Сергуня. Тимур зябко передернул плечами. Утро выдалось свежее, вовсе не июльское. Хорошо, что они догадались взять теплые вещи. Тимур усмехнулся, оглядел сгорбленную фигурку Сергуни и поднял миску с фестонами вчерашней вермишели. Подхватив с бревна ложку, он тихонько обошел гламурного караульного сзади. «Ох, сейчас издреснет блонда непуганная!» Песня разорвала идиллию рассвета столь внезапно, что Тимур вздрогнул и выронил ложку, занесенную для побудочного удара по миске. Сергуня тоже подскочил, как ужаленный, и, запутавшись с просонья в одеяле, грохнулся на земь. Выругался. Музыка продолжала лупить из дешевого динамика. Попсовый девичий голосок надрывался про лето на египетских пляжах, мотосафари и заводные танцы живота. «Козарезова!» – догадался Тимур, обходя извивающегося возле подернутых пеплом углей Сергуню. «Прибью дуру!» Музыка действительно долбила из девчачьей палатки. Откинув полог, Тимур сунул голову внутрь и нос к носу столкнулся с Наташкой. Она как раз собиралась вылезать. В одной руке Козарезова держала косметичку, в другой – вопящий на всю катушку мобильник. «Куда лезешь?» – возмутилась она. «И не пялься, я же еще не накрасилась». Тимур перехватил хрупкое запястье, отобрал телефон и выбрался из палатки. «Э, ты чего? Мобилу отдай!» – возмутилась Наташка. Не обращая внимания на ее вопли, он отколупал заднюю крышку, выковырил аккумулятор, обрывая горластую певицу, и сунул разобранный гаджет в карман. Козарезова подошла сзади и толкнула Тимура в плечо. «Не твоя мобила», – заявила она, – «верни». На помятом после сна лице застыла недовольная гримаска. Обидели мышку, надудонили в норку. «Музычку послушать решила?» – спросил Тимур. «И что?» – с вызовом вскинулась Козарезова. Потом прищурила один глаз и с хитринкой добавила. «Кончай корчить из себя строгого папу, тебе не идет». Тимур не улыбнулся в ответ. Ворожцов, может, и зря перестраховывается. Но с этой козы спесь надо сбивать, иначе всех пропалит. Если военные поймают, мигом ментам сдадут, а завершить поход на нарах кутузки приятного мало. «Ты понимаешь, что мы на запретной территории?» – спросил Тимур. И, не дав Наташке раскрыть рта, припечатал. «Мобилу получишь обратно, когда вернемся. А пока перебьешься без смс-очек и песенок». «Тимур, ты оборзел, что ли?» – угрожающе вскинулась Наташка, косясь на выползших Ворожцова и Мазилу. «Проблем хочешь?» «Если угроза в мой адрес, и пойдешь домой пешком». «Одна», – процедил Тимур, чувствуя, как волной нарастает раздражение от выхода к Козарезовой. «Одна уж точно не пойду», – хмыкнула она, ища поддержки у Леси, но подружка еще не выбралась из палатки. «Если хоть царапинку оставишь на аппарате, денег будешь должен. Всю жизнь вкалывать буду, лишь бы расплатиться», – обронил Тимур и пошел собирать рюкзак. Он чувствовал, что Наташку аж наизнанку выворачивает от желания обложить его последними словами. Но страх остаться одной в лесу удерживает ее от опрометчивых поступков. Это хорошо, пусть побаивается. Именно его пусть боится, а не остальных пацанов. «Завтракать будем или сразу почапаем?» – деловито поинтересовался Сергуня, заталкивая пистолет за ремень. «Перекусить надо перед переправой обязательно», – встрял Ворожцов. «Там неизвестно, когда еще успеем поесть». «Печенье с минералкой», – решил Тимур. «Горячее некогда готовить. Чем скорее на ту сторону переберемся, тем лучше. За сегодня надо успеть до места дойти». «А рядом брода нет или моста?» – шмыгнув носом, спросил Мазила. «Ну а то, может, ловчей пешком, чем на лодке-то туда-сюда, а?» Брат говорил, что есть старая пристань выше по течению, сказал Ворожцов, выдергивая колышки из земли. Там мост неподалеку, но полно аномалий. Покажи-ка, где именно, попросил Тимур, доставая ПДА. Ворожцов вгляделся в карту и подвигал по экрану пальцем, приблизил и ткнул в небольшую заводь. Судя по размеру квадратов на масштабной сетке, от их лагеря до пристани было 5 километров. «Далеко», – покачал головой Тимур. «Часа 2 потеряем. На лодке будет быстрее». Мелкий вздохнул и принялся сосредоточенно грызть печенье. Лопатки торчали под олимпийкой, как 2 обрубленных крыла. От его вчерашнего энтузиазма не осталось и следа. Когда с сухим завтраком было покончено, а спальники и палатки уложены, Тимур подозвал Ворожцова. Протянул свернутую в виде сигары лодку с прицепленным к чехлу ножным насосом. «Ну-ка, потащи малость, я вчера весь день горбатился». Ворожцов пожал плечами и без пререканий принял ношу. «Интересно», – подумал Тимур, искоса взглянув на ботана. «Если ему рюкзак свой всучить, так же безропотно согласится корячиться. Мямля. Какой в школе мямля, такой же и в чищобе». «К реке выходим тихо», – вслух сказал он, обращаясь ко всем. «Я иду первым», – замыкает Сергуня. «Вопросы?» «Лучше все-таки через мост», – пробормотал Мазила. «Вопросов нет. Надеюсь, все отключили мобилки?» Тимур посмотрел на демонстративно отвернувшуюся Казарезову. «А то, если кто на дискотеку собирался, то поворотом ошибся». Сергуня хихикнул и вытащил из-за пояса пистолет. Массивный ствол ему там явно мешал. Тимур сунул ПДА в карман и положил цевье обреза на левую ладонь. Правая удобно лежала на рукояти. Ружье добавляло уверенности. От тяжести металла веяло некой магией силы. А еще Леся смотрела на него с оружием в руках уважительно, и это зажигало в груди приятный огонек гордости. Раздвинув заросли борщевика, Тимур шагнул на склон в сторону просвета между деревьями. Судя по карте, там текла Припять, на другом берегу которой уже была зона. Территория отчуждения вокруг бывшей атомной станции, ставшая после некоего катаклизма приютом для ботанов и чудаковатых старателей, ищущих здесь необычные штуковины, артефакты. Про зону ходило множество самых противоречивых слухов и баек в интернете. Кто-то утверждал, что в глубине территории проход в параллельный мир, откуда-то и дело прорныривает нечисть. Другие рассказывали о клондайке, где спрятаны сокровища древних поселенцев, и охраняют их призраки с заточенными в кулоны душами. Чего только не болтали. Достоверно было известно лишь то, что местность считалась закрытой и охранялась как внутренними войсками Украины, так и сводными отрядами миротворцев. Лично Тимур знал лишь одного побывавшего в зоне очевидца – унылого брата Ворожцова. Но делиться впечатлениями тот не любил, да и вообще болезненно реагировал на любые попытки заговорить на скользкую тему. Правда, время от времени Павел напивался, и вот тогда уж его проносило на полную катушку. Он трепал пальцами густую шевелюру с 3 белоснежно-седыми клочками и заводил извечную песню о проклятии, лежащем на гиблой земле, о том, как их экспедиция обнаружила аномалию с уникальными свойствами и разбила лагерь неподалеку, чтобы изучить влияние каких-то загадочных хронополей на живые организмы. Якобы ростки пшеницы, используемые в качестве опытных образцов, после длительного воздействия аномалии становились моложе. Это все, что можно было понять из путанных бредней брата Ворожцова. После 3-го стакана он скатывался в такую заунь, что становилось тошно, а потом его неизменно срывало. Он вскакивал, бешено вращая глазами, и завывал, словно умалишенный. «Разрядились! Эта хреновина разрядилась в обратную сторону!» Тимур становился свидетелем нескольких таких истерик и первое время они его даже потешали. Но потом Ворожцов, которому надоели насмешки в адрес брата, растолковал, что произошло с экспедицией на самом деле. И это заставило Тимура крепко задуматься о свойствах загадочной аномалии. Нога внезапно с громким чавком провалилась по щиколотку в грязь. Тимур затормозил, но в спину врезался Мазила, и ему пришлось по инерции еще раз шагнуть вперед. Вновь смачно чавкнуло, и жижа едва не попала внутрь ботинка. «Стой ты!» – шепнул он. «Здесь ил!» «Тогда пошли к мосту!» – обрадовался Мазила. «Да что ты заладил со своим мостом?» – рассердился Тимур, вынимая ногу из черной мути. «Найдем спуск потверже или опору какую-нибудь и переправимся. Ворожцов, глянь левее, а я посмотрю вон там, где дерево упавшее. Остальные тут ждите». Ворожцов бросил свернутую лодку на траву и пошел вдоль берега вниз по течению. Тимур скинул рюкзак и отправился в противоположную сторону. До грохнувшейся в воду могучей осины на глазок было 50 метров. Ствол с ошметками коры мелькал сквозь частокол камыша, как ориентир. Где-то вдалеке, на грани слышимости, разносилось кваканье лягушки, единственный звук, на который расщедрился лес, не считая легкого журчания воды под корягами и шелеста густых ветвей плакучей ивы. Налегке шагалось гораздо веселее, но Тимур не торопился. Он отодвигал стволом зеленые стебли и тщательно выбирал место, прежде чем поставить ногу. Провалиться в холодную жижу и промочить носки не хотелось. Когда до лежащей осины оставалось рукой подать, возле вздыбленной корнем земли что-то блеснуло. Тимур остановился и присмотрелся. Зрение его не обмануло. Рядом с влажными комьями валялся предмет. Сердце заухало в груди. Тимур оглянулся. Никого. Он взял обрез на изготовку и осторожно подошел ближе. Очки смотрели здесь настолько неестественно, что Тимур даже несколько раз моргнул. Не показалось ли? Нет, не показалось. Изящные, в тонкой золотой оправе, какие обычно носят состоятельные люди, корчащие из себя современную интеллигенцию. Вроде бы ничего особенного. Но сердце продолжало колотиться, а мозг подмечал нестыковку в окружающем пейзаже. Тимур не сразу понял, что именно его пугает, а когда понял, замер и с недоумением поглядел на землю вокруг очков. Ни одного следа. Получалась странная картина. Хозяин очков вовсе не обронил их, а выбросил, швырнул зачем-то подальше от себя. И оставалось лишь гадать, откуда он бросал? С обрывистого берега или из воды? От последней мысли у Тимура по хребту пробежали мурашки. «Чертовщина какая-то», – прошептал он, нагибаясь и берясь двумя пальцами за дужку. Вблизи очки уже не выглядели дорогими. Линзы оказались пластиковыми, а оправа в некоторых местах покрылась ржавчиной, что исключало благородство металла. И как только стало ясно, что аксессуар – дешевый ширпотреб, ощущение тайны и опасности вдруг улетучилось. Словно кто-то незримой рукой сдернул расшитый бисером шелк, а под ним вместо ларца с сокровищами обнаружился старый сундук с чердачным барахлом. Повертив очки, Тимур бросил их обратно на землю. Зло сплюнув, развернулся и пошел к упавшему дереву. «Надо же!» Повелся на ерунду, да еще и струсил, как последний лошок. Главное, пацанам не рассказывать, а то зашпыняют. Осина лежала тут давно. Коры на ней почти не осталось. Гнилые листья устилали все вокруг. Толстая ветка торчала вбок и наполовину скрывалась под глинцевитой рябью. Река здесь делала плавный поворот, а из-за длинного ствола упавшего поперек течения, образовалась запруда. Тимур пригнул ботинком тростник и надавил. Стебли с хрустом переломились у основания и с шелестом легли вдоль берега. Повторив процедуру несколько раз, он соорудил камышовый настил. Теперь здесь можно попробовать спустить лодку на воду, не замочив ноги. «Эй!» – громким шепотом позвал Тимур. «Чего там?» – откликнулся Сергуня. «Хватайте мой рюкзак, лодку и валите сюда!» Сергуня крикнул Ворожцова, послышалась возня, приглушенные пререкания, и через несколько минут в проходе между камышами, который промял Тимур, возникла лопоухая физиономия Мазилы. За ним брезгливое личико Казарезовой. «Ну и вонь!» – заявила Наташка, отдирая с рукава кофты репей. «Я думала, речка будет приличная, а тут болото». «О, глянь-ка, ворожа!» – усмехнулся показавшийся следом Сергуня. «Прибор глазного видения! Не твой братец случайно посеял?» Ворожцов посмотрел на очки, не подходя близко, и покачал головой. «Ты натопал?» – спросил он, указывая Тимуру на следы. «Я». «А больше не было следов?» «Вроде не было». «Странно. Получается, их не обронили, а зашвырнули сюда». Тимур пренебрежительно хмыкнул, вспоминая, что схожая мысль посетила его первым. «Уже догадался, умник. Ну и что с того? Вон с обрыва могли скинуть, мало ли». Ворожцов глянул вверх, сквозь ветки, потом обернулся и посмотрел в дальний конец запруды, где над водой стлалась эфирная пелена тумана. Зябко повел плечами и уточнил. «Кто с кем поплывет?» Сергуня открыл было рот, но подвигал нижней челюстью и захлопнул обратно, так и не решившись выдвинуть кандидатуру на первый рейс. Девочки молча переглянулись. А Мазила насупился пуще прежнего, будто обидели его чем. «Лодка выдерживает троих», — сказал Тимур, расшнуровывая тесьму и стягивая чехол. «Я перевожу Казарезову с Сергуней и возвращаюсь. Подхватываю Лесю, а последним рейсом забираю Ворожцова и Мелкого». «В обратную сторону ты дважды будешь плыть один», — с беспокойством подметил Ворожцов. «Не боишься?» Тимур из-под лобья поглядел на него, но ботан глаза не отвел, хоть и прищурился слегка потерянно. Словно забыл трижды зазубренную формулу в самый разгар контрольной и теперь спешно пытался вспомнить. «Уж как-нибудь сумею за себя постоять», — ответил наконец Тимур, качнув обрезом из стороны в сторону. «А если рыбка какая попробует укусить, скормлю ей заряд дроби и тебя на уху позову». Сергуня фыркнул, и даже смурной Мазила улыбнулся. Ворожцов остался серьезен. «Грести и стрелять одновременно неудобно», – произнес он после паузы. «Разберусь», – отрезал Тимур, втыкая шланг насоса в клапан и пробуя ногой педаль. Воздух с шипением потек в лодку. «Есть контакт». «Ну что смотришь, качай, стратег, философствовать на том берегу будем». «Боюсь, не успеем», – огрызнулся Ворожцов, принимаясь ритмично давить на педаль. «А ты не бойся», – чтобы оставить последнее слово за собой, проворчал Тимур. «От страха какашки бывают жидкие». Надутая лодка выглядела солидно, и казалось, что пузатое плавсредство готово принять на борт сразу всю группу. Но ощущение было обманчивым. Грузоподъемность волны ограничивалась 200 кило, поэтому садиться можно было только втроем. Тимур собрал дюралевые весла, сунул их в уключины и столкнул лодку на воду. Придержал, чтобы не уплыла, закинул рюкзак, аккуратно забрался на переднее сиденье, не выпуская из рук обрез, и скомандовал. «Сергуня, Наташка, запрыгивайте со шмотками. Ворожцов, ты за старшего останешься. Скоро вернусь». Дождавшись, когда Казарезова и блондинчик угнездятся на заднем сиденье и перестанут качать лодку, Тимур оттолкнулся от ветки осины и стал тихонько грести вдоль упавшего ствола. Но уже через несколько метров пришлось отрулить в сторону, чтобы не увязнуть в полумесяце запруженного мусора. Как только лодка отплыла от дерева, ее стало сносить на фарватер, и чем дальше, тем сложнее было справляться с течением. Волна рассчитывалась на двоих, поэтому даже с учетом небольшого веса подростков корма была немножко перегружена и проседала. «Давай помогу», – проявил энтузиазм Сергуня, поглядывая на скорость убегания. «Сиди, не рыпайся», – пропыхтел Тимур, налегая на весла. «Справлюсь». С середины реки окружающий пейзаж выглядел совсем иначе, чем с берега. Косые солнечные лучи здесь долбили прямо в глаза, заставляя жмуриться, а подсвеченный туман напоминал молочный ковер, наброшенный на волны. В постоянном движении белесой пелены чудились призрачные силуэты, будто неведомые существа пытались вырваться из темной пучины и взмыть в воздух, но не могли пробиться через волнистую пленку поверхности, и поэтому лишь их смутные тени кружили в бледном месиве. «Брррр!» – поежилась Наташка, придвигаясь ближе к Сергуне. «Зябко тут!» «Пригнитесь!» – сказал Тимур, загребая под нависшие ветви и ища, где бы причалить. «И хорош лодку раскачивать, а прокинемся, сушиться негде!» В поисках пологого берега пришлось проплыть еще 10 метров. За извилистыми корневищами обнаружился песчаный пятачок отмели, оборудованный когда-то под рыбацкое место. Тимур с удивлением оглядывал гнилые рогатины, выбираясь на берег и подтаскивая лодку. Насколько он знал, вода в Припяти была заражена, и рыбы здесь не водилось. Каких же зверюк ловили неизвестные удильщики? Мутировавших ротанов? Казаризова шагнула на берег и, зацепившись кроссовкой за борт, грохнулась на четвереньки. «Грёбаная посудина!» – возмущенно воскликнула она, легнув ни в чем не повинную лодку. «Так и знала, что испачкаюсь с этими вашими плавучими резинками». Сергуня, поводя пистолетом из стороны в сторону, обошел песчаный пятачок по периметру и остановился возле еле заметной тропы. В этот момент он до боли напоминал лощеного героя какого-то второсортного молодежного триллера. Именно такие ковбои обычно смело предлагают разделиться и погибают первыми. «Я за Лесей», — сказал Тимур, отчаливая. «Ждите здесь и не горланьте на всю округу». «В тумане не заблудись, Одиссей», — напутствовал вдогонку Наташка, отряхивая коленки. «Все-таки коза, она и в чищобе козой остается». Если бы в этот момент Тимуру предложили заново набрать команду для вылазки в зону, он бы трижды подумал насчет кандидатуры Казарезовой. Интересно, красивые ножки всегда идут в комплекте с непомерным гонором. Вот Леся – совсем другое дело. Она не выставляет свои достоинства на показ при первом удобном случае, хотя похвастаться есть чем. В этом Тимур убедился, когда их класс ходил в бассейн на физре. Леся была спокойной девочкой, без особых понтов. И Тимура давно тянуло к ней. Гулять он не предлагал, но если выпадала возможность, старался быть рядом. Однажды они остались вдвоем на уборку в классе физики. И помогая переворачивать стулья, Тимур оказался так близко к Лесе, что ненарочно коснулся предплечьем ее груди. В тот момент они сделали вид, что ничего не произошло. Но он до сих пор помнил это мимолетное касание, обжегшее руку даже через блузку и оставившее ощущение незавершенности. Хотелось снова дотронуться до тела Леси, обнять, прижать к себе, но Тимуру не хватало смелости и умения подкатить к ней. Он до этого лишь единожды целовался с девушкой на дискотеке в 8 классе, но от той неумелой близости не осталось ничего, кроме дурного алкогольного послевкусия и прикушенной губы. С Лисей все должно было произойти иначе, нежно и осторожно. Но она до вчерашнего вечера смотрела на него ровно, без признаков симпатии или неприязни. И вот появившееся в руках оружие вдруг произвело магический эффект. Во взгляде Леси появился взрослый женский интерес, который волнует всех пацанов старше 13. Тимур в предвкушении, что через несколько минут останется наедине с Лесей, налегал на весла изо всех сил. Несмотря на то, что гнать лодку приходилось против течения, скорость была приличной, ведь корму теперь ничто не тяготило. Обогнув запруду, Он махнул ждавшим на берегу товарищам и ухватился за ветку осины. «Ну как?» – с беспокойством спросил Ворожцов, едва он причалил. «Как им кверху?» – ответил Тимур, не глядя на него. «Нормально все». Леся стояла в стороне и о чем-то говорила с Мазилой. Тимур нетерпеливо похлопал веслом по примятому тростнику. «Я следующая?» – обернулась она. «Да», – слишком поспешно сказал Тимур. И тут же нарочито безразличным тоном добавил. «Можно, конечно, пацанов сначала перевести, но одной тебе ждать будет не в кайф». «Я могу с ней остаться», – предложил Ворожцов. «Забирай Мазилу, а потом за нами вернешься». Тимур пристально посмотрел на него, но ботан опять выдержал взгляд. «Леся, садись», – велел Тимур, подгребая кормой вперед. «А вам, мальчики, вдвоем веселее будет от людоедов отбиваться». В реке ничего подозрительного не заметил, проигнорировав подначку, поинтересовался Ворожцов. «Заметил», – проворчал Тимур, помогая Лесе забраться в лодку. «Титаник на дне валяется, и русалки вокруг кружат. Будь осторожен. Брат говорил, что в воде тоже аномалии встречаются». «Да». Тимур с силой оттолкнулся веслом и в три гребка оплыл за пруду. Серьезность ботана реально бесила. Мнит себя рассудительным, поучает, советами кормит, как старший. «Надо будет его при случае на место поставить, перед всеми, публично», – мелькнула подленькая мыслишка, и Тимур хищно улыбнулся ей в ответ. Леся сидела напротив и смотрела вбок, на полупрозрачную пелену. Утренняя мгла не спешила рассеиваться, хотя уже не было так промозгло, как час назад. Туман жил здесь своей жизнью, неспешной и отстраненной. Он был стражем загадок того берега, приграничной полосой. Плеск весел замирал в текучей дымке. «Веришь, что та штуковина аномальная существует, про которую Ворожцов рассказывал?» – нарушила молчание Леся. Тимур пожал плечами. «Наверное, существует. Ведь не просто так его братец с академиками там эксперименты проводили. А тебе не страшно? Но они же вроде собирались омоложение изобрести. А получилось-то, вон как». «Чего бояться?» – усмехнулся Тимур, подгребая левым веслом. «Старперы лопухнулись, а нам это на руку». «Ну, не знаю», – замялась Леся. «Ворожцов говорил?» «Да что ты заладила?» «Ворожцов, Ворожцов», – обозлился Тимур. «Он совсем не так планировал провести эти минуты вдвоем с Лесей». И упоминание ботана его раздражало. «Лох твой, Ворожцов! Раз решили найти источник, значит, найдем. И попробуем, как он работает. А Ворожцов пусть домой к маме топает, если трусит». «Да он вроде не трусит», – нахмурилась Леся. «Чего ты разошелся?» «Ничего», – буркнул Тимур. Ему уже не казалось, что Леся смотрит на него как-то по-особенному. «Приплыли, вылезай». «Не обижайся», – шепнула она и подмигнула. «Мне страшновато, но если все получится, как мы задумали, то ты будешь молодец». «Почему я-то?» – опешил Тимур, мигом оттаивая. «Без тебя я бы не пошла». Леся выбралась на берег и направилась к подбежавшей Казарезовой, оставив Тимура в крайне приподнятом настроении. Воодушевленный, он бросил что-то ободряющее Сергуне и отплыл в последний рейс за оставшимися пацанами. Все-таки он лидер их группы. Если уж Леся призналась, что пошла за ним, а не за Ворожцовым, то без вариантов. И дело, видимо, не только в том, у кого крутая пушка. Задорно борясь с течением и направляя лодку к запруде, Тимур заметил темное пятно в глубине, но не придал этому значения. Мало ли что может почудиться в воде под покровом вездесущего тумана. Пацаны ждали его, устроившись на осине. Как только Тимур подогнал лодку, Ворожцов подбросил в нее оставшиеся вещи и сам забрался на сиденье. «Ничего не забыли?» – уточнил Тимур. «Вроде нет», – огляделся Ворожцов. «Мазила, готов?» Мелкий продолжал стоять в метре от берега и ворошить носком ботинка утоптанный камыш. сутулился, хмуро глядел в сторону. Тимур обратил внимание, что пацан бледнее обычного. «Мазила, ты чего?» – спросил он. «Нет в реке аномалий. Тебе Ворожцов, что ли, ерунды наплел? Нашел кого слушать?» «А я и не боюсь аномалий», – пробормотал Мазила. «Я даже знаю, как выглядят кое-какие». «Чего тогда?» Мелкий сжал губы в звездочку, отчего его утопшее в тени лицо стало похоже на недоспелый лимон. «Я воды боюсь», – наконец выдавил он, так и не двинувшись с места, с детства. «Там глубоко, я знаю, и дна нет». «Дно везде есть», – резонно заметил Ворожцов. «К тому же тебя никто не заставляет вплавь». «Все равно не могу», – дрогнувшим голосом повторил Мазила и шмыгнул носом. «Если глубже, чем по шейку, не могу». «Так», – решительно сказал Тимур, – «воздушных шариков у нас нет, чтоб тебя, как Винни-Пуха, по небу переправить. Так что сигай в лодку и не дрейфь. Совсем страшно станет, зажмуришься». Мазила глотнул. Кадык поднялся по шее вверх и резко упал, словно поршень. Он неуверенно шагнул вперед и опять замер, как вкопанный. «Да хватит уже выделываться», – повысил голос Тимур, заставив мелкого вздрогнуть. «Всю дорогу заливал про бравых сталкеров, да про то, как зону будешь бороздить, а теперь струхнул от какой-то речки-вонючки. Живо давай на борт или домой топай». С шумом втянув побольше воздуха, Мазила набрался смелости и залез в лодку. Резиновое дно под ногами заходило ходуном, и ему пришлось ухватиться за осину, чтобы не грохнуться за борт. Сказать ничего не сказал, но рожа от испуга стала нежно-мраморной. «Сядь и не вихляйся», – посоветовал Тимур с усмешкой. Мазила рухнул на сиденье, как подкошенный, и вцепился в тесьму на бортике. Тупо уставился в грудь Тимуру, будто даже мимолетный взгляд на воду мог пробудить ктулху или кого покруче. «Не понимаю тех, кто воды боится», – признался Тимур, отгребая по знакомому уже маршруту. «Пить могут, в ванной купаются, под дождиком тоже ничего, а как в глубину посмотрят, сразу в ступор». «Это совсем другое», – бледными губами прошептал Мазила. «Под дождем не утонешь. Зато в стакане, а уж тем более в ванной, запросто». Ворожцов достал ПДА и перевел в активный режим. Прибор тут же завибрировал, приковав всеобщее внимание. Тимур на некоторое время даже перестал ворочать веслами. «Не греби», – шикнул Ворожцов, вглядываясь в экран. «Я не гребу», – огрызнулся он. «Течением несет». Ворожцов вдруг оторвал взгляд от наладонника и расширенными от ужаса глазами вперился поверх Тимурова плеча. «Кто там?» – дернулся Тимур, хватаясь за обрез и выкручивая голову. «Никто? А что?» – осипшим голосом процедил Ворожцов. «Поворачивай». Неподдельная тревога в голосе товарища заставила Тимура послушаться. Он бросил ему ствол и взялся за весла. В ушах загромыхала кровь, адреналин потек по жилам. «Стрелять умеешь?» Ворожцов положил ружье между собой и окаменевшим Мазилой. Приподнялся, чтобы было лучше видно. «Не поможет», – прошептал он. «Я говорил, что надо по мосту», – часто дыша обронил мелкий. «Да что, блин, там такое?» Нервы у Тимура не выдержали, и он несколькими мощными движениями развернул лодку кормой вперед, чтобы видеть происходящее. Фарватер они уже миновали и теперь приближались к противоположному берегу, где на песчаном пятачке топтались Леся с Казарезовой, а рядом застыл с поднятым пистолетом Сергуня. Тимур провел взглядом вдоль воображаемой линии прицела и сначала не заметил ничего необычного. Волны, опостылевшая туманная пелена, безжизненная коряга, торчащая из воды. Тимур даже подумал, что Сергуня выцеливает кого-то на другом берегу, но и там не было ничего примечательного. А потом он увидел. И неприятный морозец пробежал по спине, оставив россыпь мурашек. В глубине, где он давеча приметил темное пятно, повис фиолетовый сгусток. Уплотнение напоминало разбухшего с голодухи кальмара, окруженного черной кляксой. Но это было не живым. То есть оно двигалось, пульсировало, но не вписывалось в знакомые представления о живых существах. Над сгустком вода постепенно вспухала прозрачной полусферой. И если бы Ворожцов вовремя не углядел опасность и не велел Тимуру отгрести в сторону, то их лодка вписалась бы точно в эту штуку. «Твой брат о таких хреновинах рассказывал», продолжая машинально плескать веслами, спросил Тимур. «Тише ты», — одернул Ворожцов. Он говорил про водные аномалии. Кажется, называл их неводами или чернильницами. Судя по цвету, чернильница. И что она делает? Понятия не имею, но подплывать близко нежелательно. Сверчку понятно. Тимур подрулил к отмели и почувствовал легкий толчок. Лодка коснулась берега. Мазире к лицу прилила кровь. Он тотчас перестал быть похожим на изваяние и закрутил башкой, отыскивая аномалию. «Ух ты! Красивая!» Тимур выбрался на песок и подтянул волну. Ворожцов и Мелкий тоже вылезли, быстро разгрузили вещи и полностью втянули лодку на сушу. Сфера над чернильницей тем временем продолжала подниматься. Вода в этом месте словно игнорировала законы физики, и течение огибало шар метров полутора в диаметре со всех сторон. Даже белесая мгла расступилась, пропуская невиданную диковину. Сквозь прозрачную пленку было заметно, что внутри сферы клубится темная взвесь. Оставалось только гадать, что породило такую небывальщину. Радиация, аномальные поля или что-то вовсе не подвластное человеческому разуму. Тимур почувствовал, как ладони коснулось что-то теплое, и опустил взгляд. Леся взяла его за руку, но смотреть продолжала на возносящуюся над водами Припяти чернильницу. Он сжал ее руку и покосился на Ворожцова. Почему-то захотелось, чтобы ботан увидел недвусмысленный жест, но того полностью поглотила картинка на ПДА. «Гляди, гляди в свой мониторчик», – мстительно подумал Тимур. «Все проглядишь». «Может, уже хватит пялиться на эту жабу?» – громко заявила Казарезова. «Булькает почем зря». И сфера будто услышала ее. С тихим журчанием шар отделился от поверхности воды и окончательно превратился в самостоятельный объект. Завис на мгновение в полуметре над рекой, будто раздумывая, что дальше делать, а затем поплыл к берегу. Прямо на них. Тимур дернулся, чувствуя, как накатывает новая волна страха, выпустил руку Леси и, проклиная про себя голосистую Казарезову, подхватил рюкзак и оружие. Складывать лодку теперь было некогда, придется тянуть за собой. «Ну-ка, помоги взять!» – договорить Тимур не успел. Первый выстрел оглушил, будто рядом пальнули не из ТТ, а по меньшей мере из гаубицы. За ним прогремели второй и третий. Девчонки с визгом бросились на утек. Мазила смотрел на прошитый пулями шар, отвалив челюсть, а Ворожцов схватил одуревшего Сергуню за шиворот и потянул за собой в лес. Тот, продолжая стрелять по надвигающейся сфере, расходуя патроны, безбожно поля всю группу и выкрикивая угрозы. Тимур бросился на помощь Ворожцову, понимая, что если не утащить разбушевавшегося блонду с песчаного пятачка, то через пару секунд прозрачный шар, удерживаемый в воздухе неизвестным полем, его накроет. И что произойдет тогда, одному дьяволу известно. «Хорош!» – гаркнул он Сергуне в самое ухо, хватая за запястье. «Валим отсюда!» «Я его почти добил!» – с сумасшедшим блеском в глазах прохрипел блондинчик. «Пусти!» Громыхнул последний выстрел и сразу заработал механизм задержки. Затвор замер в крайнем заднем положении. На левой руке у Сергуни между большим и указательным пальцами красовалось несколько кровоточащих ранок. Правильно держать оружие во время стрельбы он не умел. «Кретин!» – выцедил Тимур, волоча блондина за собой. «Все патроны просрал!» «Я ж его почти!» «Это он тебя почти!» Внезапно взорвался Ворожцов, с размаху всаживая Сергуни под дых. «Заткнись и валим, пока целы!» Сергуни переломился пополам, но продолжил кашляя. Автоматически переставлять ноги. Тимур отпустил его и поволок за собой лодку с единственным оставшимся веслом. За вторым возвращаться на берег было поздно. Они еще долго драпали, сломя голову, углубляясь в чащу, стараясь не потерять из виду Мазилу и девчонок, мелькающих впереди. Ворожцов сопел совсем рядом с обескураженным Сергуней, не давая ему отстать. Под ногами хрустели ветки, по лицу хлестали ветки, по сторонам мельтешили сотни и тысячи веток, но никто не решался обернуться или остановиться до тех пор, пока дыхание не сбилось окончательно и сил ломиться сквозь густой лес уже не осталось. Первыми выдохлись девчонки. Леся просто села на бревно и помотала головой, мол, все, не могу больше. Рядом брякнулась Казарезова. Мазила остановился и уперся ладонями в колени, вздымая спину, как загнанная гончая. Ворожцов оттолкнул от себя растрепанного Сергуню и тоже наклонился, переводя дух. Тимур разжал, наконец, кулак и выпустил веревку, за которую тащил лодку. Грудь жгло изнутри, будто в легкие вместо воздуха впрыснули кислотного пара, а царапанную во время бега шею щипало. На разорванном рукаве болталась целая гроздь репьев. В висках продолжала стучать кровь. Лямки рюкзака резали плечи, а обрез тяготил руку. И вся эта ерунда меркла перед осознанием единственного факта. Ни одна пуля из целого расстрелянного магазина не причинила вреда штуковине, поднявшегося из глубины Припяти. Ни одна.